«Елена! Елена! Не в присутствии же посторонних!» — воскликнула Наталья Павловна, выразительно сжимая ей руку. На пороге двери, которая все еще оставалась открытой, показалась елочка. «Что случилось? Не повестка ли? Кто это вышел от вас? ГПУшник?» «Да, да, ГПУшник! Гоните его, гоните!» — кричала Лёля, выскочив на лестницу и перевесившись через перила. Ёлочка в изумлении озиралась. «Никакая не повестка! Дались вам эти повестки! Поскандалила малость с молодым человеком! И у благородных, видать, случается!» — буркнул ей в ответ Хорычко. «Пойдемте в комнаты!» — сказала, пожимая руку Ася. «Пожалуйста, не думайте, что я опять буду плакать, как плакала тогда. Не надо мне валерьянки. Я теперь уже не плачу. Вот, спросите маму. Совсем не плачу», — говорила Лёля, отстраняя воду. «Мне жаль, что ни одна из вас обеих не нашла правильного тона с этим человеком», — сказала, опускаясь в кресло, Наталья Павловна. «Мы, очевидно, что-то упустили в вашем воспитании». И характерное для последних дней выражение глубокой озабоченной скорби легло на ее мраморные черты. Елочка, не посвященная в тайны этого разговора, почувствовала необходимость направить его в другое русло. «Наталья Павловна, я принесла вам деньги», — сказала она. «Я отнесла в комиссионный магазин те вазы, о которых мы с вами говорили. И представьте себе, их тут же при мне купили». Ими очень заинтересовался элегантный иностранец, который оказался английским послом. «Вот 900 рублей и квитанция». «Благодарю вас, благодарю», — сказала Наталья Павловна. «Английский посол?» «Очень грустно, очень». «Почему же грустно?» — переспросила удивленная елочка. «Эти вазы — уникум. Они были нашим русским богатством». «Если бы их купил русский музей, я бы не сокрушалась. Но наши драгоценности выкачиваются за границу, и мне больно за мою родину и за то, что я невольно содействую этому». «Бабушка, но зачем думать о таких вещах?» — воскликнула Ася. «Не все ли равно? Помнишь наши луврские вазы? Их тоже, может быть, обливала слезами французская маркиза. А ты ведь любовалась же ими?» Но Наталья Павловна не удостоила Асю ответом и повернулась к елочке. «Вот, вы видите, ни у нее, ни у Лёли нет вовсе ни патриотических, ни гражданских чувств, никакого душевного величия. Это все кончилось», — с горечью сказала она. Всегда замкнутая и сдержанная елочка бросилась на колени кресла Натальи Павловны и прижалась губами к ее руке. «Какая вы замечательная, стойкая духом, идейная! Таких, как вы, больше не остается!» — воскликнула она. Наталья Павловна погладила волосы девушки. «Спасибо на добром слове. Мои дни уже на исходе, и тем отраднее наблюдать родные мне чувства в молодом существе. Мне случалось уже ловить их вас». Лёля и Ася, виновато прижавшись друг к другу, растерянно смотрели на Наталью Павловну и елочку. И они подумали одно и то же. В их молодой жизни было слишком много личного горя, чтобы испытывать высокую патриотическую скорбь. Спустя час, собираясь уходить на работу, Лёля заглянула в ванную, где Ася полоскала детское белье. Ася стояла, прислонившись к стене, с руками около лба. «Что с тобой?» – спросила Лёля. «Тебе как будто дурно?» «Да, устала очень и замучила тошнота». «Тошнота? Ты, может быть, в положении?» Ася прижала палец к губам и оглянулась. «Молчи, я бабушке еще не говорила. Не хочу ее тревожить. Если ей придется уехать, пусть лучше не знает». Лёля опустилась на табурет. «Ася, да что же это? За что на нас сыпятся все несчастья сразу? Надо скорее избавиться, нельзя оставить. Кажется, делают только до 3 месяцев. Сколько у тебя?» «2. Только ты про аборт мне не говори.